комнате светло, хотя и освещает ее только десяток толстых свечей в грубых деревянных подсвечниках. Встречает меня сам Тур Мердок. «Садитесь, месье Анна». Приветливая улыбка играет на его темных губах, и тонкие, почти женские руки указывают на одно из двух обитых красным бархатом кресел. «Рад вас видеть в моей летней берлоге». Я начинаю злиться. «Приглашение с вооруженным эскортом? А вы бы приехали иначе?» «Возможно. А мне нужно было наверняка. Я знал, что вы поедете верхом, знал и когда поедете». «Откуда?» «Это мой маленький секрет, месье Анно. Но чтобы вы не мучились над его разгадкой, скажу вам, что у меня есть кое-кто в сенаторском окружении. Я даже знаю о вашем назначении. И самое главное, вы мне нужны. Тем более, что мы договорились обо всем еще в Сервервилле. Решаю, как говорится, брать быка за рога. Так что же вы предлагаете, мистер Мердок? И что требуется от меня? Предлагаю вам 10 тысяч франков. Первую половину вы получите по приезде в город от моего банковского агента. Остаток по окончании дела. Я не спрашиваю, какого дела. Пусть сам расскажет. Крупно играйте, Мердок. Намеренно опускаю мистера. Мердок принимает вызов. Чем крупнее игра, Анно, тем интереснее игрокам. Моя ставка в этой игре — 10 тысяч. Ваша — голос сенатора Стила, поданный за легализацию моей партии. Какую цену может иметь один голос Стила? Огромную. Вслед за ним проголосуют все аграрии и цеховые старосты. Джентльмены воздержатся, а трудовики останутся в меньшинстве. Цеховые старосты — это лидеры профессиональных союзов? Спрашиваю я, не замечая, что прибегаю уже к чисто земной терминологии. Но Мердок замечает. «Странный жаргон у вас», — кривится он. «Мы так не говорим. Сразу ясно, что вы далеки от политики». «Даже не знаю, кто такие трудовики». «Донавановское крыло популистов. Несколько старых мечтателей и мальчишки, вообразившие себя взрослыми». «Вот видите, — говорю я, — с моим ничтожным опытом в политике трудно согласиться на вашу игру. Предлагаю другие условия». «Какие?» «Никаких авансов. Выйдет — хорошо. Не выйдет — не взыщите». «Значит, все-таки допускаете, что можно убедить Стила?» «Можно попытаться его убедить». «Так почему же отказываетесь от 5000? Не понимаю ваших мотивов». «Элементарная честность, Мердок. Я никогда не беру денег взаймы, если не уверен, что смогу их отдать». «Но в игру входите?» «Рискну». «Может быть, подключите и Дональда Мартина?» «У меня есть другое предложение о Мартине. Устройте его репортером в вашу газету». «Но газета не моя, а Тинкросса», — Не будем начинать с обмана, Мердок. Я знаю, кто истинный хозяин и вдохновитель этой газеты, а Мартину она нравится, и он просто мечтает стать журналистом. Мердок молчит. Смущен или недоволен? Бесцеремонно открываю дверь и кричу. «Мартин, войди!» Мартин входит с искательной улыбкой, готовый к своей новой роли. «Вы никогда не работали в газете, Мартин?» «Нет, мистер Мердок». «А что вы делали раньше?» «Путешествовал вместе с Анной, мистер Мердок. Скитались в прерии, в северо-восточных лесах, у истоков реки». «Вот и попробуйте написать об этом в газете. Читателям будет интересно узнать об еще не освоенных землях». «Я хотел бы работать в отделе хроники, мистер Мердок. Городской хроники». «Хорошо. Ну, о путешествиях тоже напишите. Я дам вам записку к редактору Брентон Баттер. Знаете эту газету?» «Я восхищен ею, мистер Мердок!» «Там сильный политический отдел. Последовательная критика махинаций в Сенате. Что же касается городской хроники...» «Мне нравится ее подход к событиям, мистер Мердок!» Осмеливается перебить Мартин. «Опередить полицию, проникнуть в тайну случившегося раньше нее, раскрыть скандал в благородном семействе или сомнительную репутацию какого-нибудь безгрешного деятеля». Мердок явно польщен. «Пожалуй, вы для этого подходите, Мартин. Может быть, и я когда-нибудь дам вам кое-какие поручения. А теперь оставьте нас на минуту». Удачно сыгравший свою роль Мартин, склонив почтительно голову, удаляется. Мердок излучает великодушие и благожелательность. «Довольны, Ано?» «Мне кажется, что и я могу задать вам тот же вопрос. Я знал, что Мартин годится для многого. Во всяком случае, связь можно поддерживать через него. Ему ведь понадобится по ходу работы сенаторская хроника». «А вы умница, Анна», — смеется Мердок. «Только учтите срочность. Голосование в Сенате мне нужно выиграть до начала избирательной кампании. Хорошо бы еще до конвенции популистов в Вудвилле». «Почему в Вудвилле, а не в городе?» — спрашиваю я. «Потому что Вудвиль — центр крупнейшего промыслового и фермерского кантона. По берегу реки промыслы, ближе к лесу поместья. А в 100 километрах за Вудвиллем уже прерия, вотчина ранчмеров. В городе у популистов, пожалуй, сильнее трудовики». На этом, собственно, кончается наша беседа. Мы ужинаем, дружески прощаемся с Мердоком, пожелавшим подчеркнуть напоследок, что Пасква и остальные отнюдь не слуги, а его избиратели. Получаем своих отдохнувших накормленных лошадей и уже без всякого эскорта покидаем берлогу. Мы здесь гости, а следовательно, союзники.